Глава 4. Когда Грег разбудил его, стояла ночь. Таннер прокашлялся, отпил глоток ледяной воды и пролез в туалет. Выйдя, он занял место водителя, взглянул на счетчик пути и определился по компасу. К утру доберемся до Солт-Лейк-Сити, если повезет. Все нормально? Никаких осложнений. Видел парочку змей и держался от них подальше. Таннер ухмыльнулся и тронул машину. Как звали того парня, который принес известие об эпидемии? Не то Брейди, не то Бройди. Он не болел? Мог ведь занести мор в Л.А. Грег покачал головой. Нет. Его машина была разбита, сам он покалечен, ну и облучился. Тело сожгли, машину тоже, и всем, кто с ним имел дело, вкололи дозу Хавкина. Это что еще за штука? То, что мы везем. Сыворотка Хавкина – единственное средство от этой чумы. Тебе делали какие-нибудь уколы? Ну, перед тем, как выпустить. Интересно, где он перебирался через Миссисипи? Не говорил? Он вообще ничего не успел сказать. Все стало известно из письма. Должно быть чертовски хороший водитель. Я бы с ним с удовольствием познакомился. Я тоже. Жаль, что теперь нельзя связаться с Бостоном по радио, как в старые времена. Почему? Тогда ему не было бы нужды ехать. Да и мы, между прочим, знали бы, стоит ли спешить. Покойникам сыворотка ни к чему. Что правда, то правда. Гляди! Весь экран закрыли кувыркающиеся в воздухе гигантские летучие мыши. Да их здесь тысячи. Похоже. Вроде бы больше, чем пару лет назад. В Солт-Лейк-Сити мне рассказывали об их ярости. Настанет день, когда кому-то придется освободить место. Им или нам. А знаешь, ты, напарник, не из самых веселых. Таннер, посмеиваясь, закурил. «Свари-ка лучше кофе», — сказал он. «Об этих тварях пусть беспокоятся наши дети, если они у нас будут». Грег залил кофейник водой и поставил на плитку. Через несколько минут тот забурчал. «Что за чертовщина?» – проговорил Таннер и нажал на тормоз. Вторая машина тоже затормозила и остановилась в нескольких сотнях ярдов сзади. Таннер включил рацию и взял микрофон. «Номер 3, вы с таким встречались?» В милю впереди между небом и землей вращались, покачиваясь из стороны в сторону, огромные конические воронки. Их было около 15. Они то застывали, словно колонны, то принимались танцевать, ввинчиваясь в землю, всасывая желтую пыль и затмевая собой звезды. «Я слышал об этом», — произнес Грег. «Никогда сам не сталкивался, но по описанию это смерч». Затрещал приемник и донесся приглушенный голос водителя по имени Марлоу. «Гигантские пыльные дьяволы! Все, что засосет такая штука, выбрасывается наверх, в мертвый пояс! Мой партнер их видел. Он советует выбросить якорь и закрепиться». Таннер не спешил отвечать. Он смотрел вперед. Постепенно смерчи увеличивались в размере. «Они приближаются», — наконец сказал он. «Я не собираюсь торчать на месте, словно подсадная утка. Я хочу иметь свободу маневра. Пойду на них. По-моему, это ошибка». «Тебя никто не спрашивает, мистер. Если бы тебя башка варила, ты бы сделал то же самое». «Учти, я держу тебя на прицеле, Таннер». «Ты не станешь стрелять, ведь я могу быть прав. Кроме того, со мной Грег». Наступила тишина, прерываемая шумом помех. Потом голос произнес: «Твоя взяла, черт, иди». «Я дам осветительную ракету, когда выскочу на ту сторону», — отозвался Таннер. «Как увидите, трогайтесь». Таннер выключил рацию и посмотрел вперед на раздувшиеся черные колонны. «Ну, поехали», — сказал он, включая фары на полную яркость. Пристегнись, парень. Машина двинулась. Покачивающиеся колонны росли на глазах, и теперь слышался резкий звенящий звук, свирепый хор ветров. Таннер прошел от первой воронки ярдах в 300 и взял влево, чтобы объехать ее прямо по ходу. На смену ей тут же выросла другая, и он снова принял влево. Впереди открылся проход, и Таннер устремился между двух черных, как смоль, столбов. Уши заложило, руль едва не вырвало из рук. Он резко взял вправо и, набирая скорость, проскочил мимо еще одного столба, который мгновение спустя прошел у него за спиной. Таннер тяжело выдохнул и повернул налево. Его окружали четыре воронки. С одного бока две из них слились и с пронзительным визгом двинулись прочь. Пересекая его путь, слева направо неслась другая воронка, и он так резко затормозил, что ремень врезался в грудь. Передок машины уже было оторвался от земли, но через секунду отпущенный тяжело упал. Таннер вдавил педаль газа в пол, проскочил между последними двумя столбами, и все осталось позади. Проехав еще четверть мили, он поднялся на небольшой холм, развернулся и остановил машину. Отсюда Таннер пустил осветительную ракету. Она взмыла в воздух и на полминуты зависла высоко наверху, словно умирающая звезда. Таннер закурил сигарету и стал ждать. «Ничего», — произнес он, затушив окурок. «Может быть, они не увидели?» «Надеюсь», — отозвался Грег. «Сколько ты хочешь ждать?» «Давай выпьем кофе». Они пустили еще одну ракету. Прошел час, второй. Столбы начали рассасываться. Наконец, их осталось только три самых тонких. Затем воронки двинулись на восток и вскоре скрылись из виду. «Давай вернемся», — предложил Грег. «Хорошо». Они вернулись и ничего не нашли, совершенно ничего, что могло бы поведать о судьбе машины номер 3. Когда они закончили поиски, на востоке уже занималась заря. Таннер сверился с компасом и повернул на север. «Как скоро, по-твоему, мы доберемся до Солт-Лейк-Сити?» — спросил Грег после долгого молчания. «Может быть, часа через два». «Ты боялся, когда проходил эти чертовы штуки?» «Нет, вот потом». Грег кивнул. «Хочешь, я сяду за руль?» «Я все равно не засну». «В Солт-Лейк заправимся и перекусим, пока механик проверит машину. Затем найду нужную дорогу, и ты поведешь». Черные полосы снова стали расширяться. Таннер выругался и прибавил скорость. Две летучие мыши решили рассмотреть машину поближе, и он выпустил в них струю из огнемета. Грег протянул ему чашку кофе. Когда они въехали в Солт-Лейк-Сити, небо было затянуто синей пеленой. Джон Брейди, так звали гонца из Бостона, побывал здесь всего несколько дней назад, и город ждал. Почти все 10 тысяч его жителей высыпали на улицу. Черт и Грег въехали в первый попавшийся гараж, и прежде чем они успели вылезти из машины, к ним подскочили три механика, подняли капот и начали копаться в двигателе. Грегу и Таннеру пришлось отказаться от обеда в столовой, так как толпы людей бросились к ним с расспросами, едва они вышли из гаража. Вернувшись к машине, они послали за яйцами, беконом и хлебом, а потом выехали на улицу и под восторженные возгласы горожан накатили на восток. «Не взяли пиво?» — с досадой бросил Таннер. «Проклятие!» Машина ехала вдоль остатков того, что некогда называлось шоссе номер 40. Таннер уступил место водителю Грегу, а сам растянулся в пассажирском кресле. Небо над ними продолжало чернеть, как за день до того в Л.А. «Может быть, мы ее перегоним?» — сказал Грег. «Надеюсь». На севере запульсировало голубое сияние, разлился ослепительный свет. Небо над головой набухло и почернело. «Жми!» — закричал Таннер. «Там впереди горы. Может, успеем и проскочим. Найдем навес или пещеру». Но ад обрушился на них раньше. Сперва пошел град, потом артиллерийский обстрел. С неба стали валиться камни, и правый экран потух. Двигатель захлебывался и кашлял под неистовым водно-песчаным потоком. И все-таки они достигли гор и нашли место в узкой расщелине. Вокруг ревели и надрывались ветры. Они курили и слушали. «Нам не пройти», — сказал Грег. «Ты был прав. Я думал, что у нас есть шанс, но нет. Все против нас, даже погода». «У нас есть шанс», — сказал Таннер. «Не слишком большой, но есть. До сих пор нам везло, не забывай». Грег сплюнул. «Откуда такой оптимизм, причем от тебя?» «Я просто срывал злость. Я сейчас зол, но кроме того, у меня появилось предчувствие. Предчувствие удачи». Грег рассмеялся. «К черту удачу, ты посмотри, что творится». «Вижу», — спокойно сказал Таннер. «Наша машина рассчитана на это и должна выдержать. Буря может продолжаться несколько дней. Переждем. Если ждать долго, то даже эти 10% сотрут нас в порошок. Если ждать долго, вообще не надо будет ехать. А попробуй высунуть нос, и нам конец». «На починку радара уйдет минут 15-20. Запасные глаза есть. Если через 6 часов буря не утихнет, все равно двинемся вперед». «Кто сказал?» «Я сказал». «Ты? Ну почему? Это ж ты так рвался спасти свою шкуру. А теперь она тебе уже недорога? Не говоря уже о моей». Таннер сосредоточенно курил. «Я много думал», — произнес он и надолго замолчал. «О чем?» — спросил Грег. «О тех людях в Бостоне. Да, они не сделали мне ничего хорошего. Черт побери, я люблю действовать, но и не прочь узнать, каково быть героем. Так, ради любопытства. И Бостон увидеть интересно. Пойми меня правильно, мне вообще-то плевать, да только неохота, чтобы все на земле было выжженным, исковерканным и мертвым, как здесь в долине. Когда мы потеряли в торнадо машину, я начал думать. Вот и все». Грег покачал головой. «Я и не подозревал, что ты философ». «Я тоже. Просто устал. Расскажи мне о своей семье». Через 4 часа, когда буря утихла и вместо камней стали летать песчинки, а яростный ливень перешел в моросящий дождь, Таннер починил радар, и они двинулись в путь. Вечером они обошли руины Денвера. Таннер сел за руль и повел машину к месту, некогда известному под названием Канзас. Он вел всю ночь и утром впервые за много дней увидел чистое небо. Правая нога давила на газ, в голове неторопливо тикали мысли, а рядом тихо посапывал Грег. Руки сжимали руль, в кармане лежала амнистия, но Таннером овладело странное чувство. Сзади клубилась пыль. Небо стало розовым, темные полосы снова сжались. Таннеру вспомнились рассказы о тех днях, когда пришли ракеты, когда было уничтожено все, кроме районов на северо-востоке и юго-западе, и о тех днях, когда налетели ветры, растаяли тучи, и небо потеряло голубизну. Дни, когда Панамский канал исчез с лица земли и замолчали радиостанции, когда перестали летать самолеты. Больше всего Таннеру было жаль самолетов. Он всегда мечтал летать, взмывать в воздух и парить высоко-высоко, как птица. Где-то впереди его помощи ждал город, единственный уцелевший город, кроме Лос-Анджелеса, последняя цитадель американской земли. Он, Таннер, может спасти его, если поспеет вовремя. The voices you are about to hear are those of American astronauts in space. Sounds of men speaking at distances as remote as the moon a quarter of a million miles away. And the sound quality of these voices occasionally falls below standard, and we apologize for this. Вокруг были скалы и песок. К склону горы прижимался старый покосившийся гараж. Разбитый, с провалившейся крышей, он напоминал полуразложившийся труп. Таннера стала бить дрожь, и нога непроизвольно усилила нажим на акселератор, хотя педаль и так уже была вжата в пол. Справа впереди поднималась стена черного дыма. Подъехав ближе, он увидел обезглавленную гору. На месте вершины свили гнездо клубящиеся языки пламени. Таннер взял влево на много-много миль, отклоняясь от намеченного пути. Иногда под колесами дрожала земля. Вокруг падал пепел, но дымящийся конус отодвинулся на задний план правостороннего экрана. Таннер думал о прошлом и о том немногом, что знал о нем. Если пробьется, обязательно узнает больше. Его никогда не просили сделать что-то важное, и он надеялся, что впредь не попросит. Однако им завладело чувство, что он может это сделать, хочет сделать. Впереди, сзади, по сторонам простиралась долина проклятий, кипящая, бурлящая, содрогающаяся. Если он ее не победит, половина человечества погибнет, и удвоится шансы, что весь мир скоро станет частью долины. На побелевших суставах ярко проступила татуировка. Грег спал. Таннер прищурил глаза и жевал бороду и не прикоснулся к тормозу, даже когда увидел оползень. Он проскочил его и шумно выдохнул. Все чувства были обострены до предела. Мозг словно превратился в экран, на котором регистрировались мельчайшие детали. Таннер чувствовал колыхание воздуха в машине и упрямое давление педали на ногу. В горле пересохло, но это не имело значения. Он мчался по искалеченным равнинам Канзаса, слившись с машиной в одно целое, и испытывал состояние, похожее на отрешенность и счастье. Проклятый Дентон был прав. Надо доехать. Таннер остановился на краю глубокой расщелины и повернул к северу. Через 30 миль расщелина кончилась, и он снова взял курс на юго-восток. Грег что-то бормотал во сне. Солнце стояло в зените, и Таннер учудилось, будто он бестелесный, парит над бурой землей. Он сжал зубы. Его мысли вернулись к Денни. Наверное, тот сейчас в больнице, что ж, все лучше, чем сгинуть в долине. Были бы только деньги на месте. Таннер почувствовал боль. Болели шея, плечи. Боль распространилась на руки, и он заметил, что сжимает руль изо всех сил. Таннер глубоко вздохнул и закурил. Солнце скатывалось ему на спину. Он отпил воды и притушил экран заднего обзора. Потом послышался звук, напоминающий отдаленный раскат грома, и Таннер сразу же насторожился. Громадное стадо бизонов пересекало его путь. Больше часа огромные тяжелые животные, склонив головы, бежали перед машиной, взметая копытами землю, и, наконец, ушли к югу. Шум постепенно затих, Только гигантское облако пыли все еще висело в воздухе. Включив фары, Таннер направила в него автомобиль. Он выехал на шоссе с неплохо сохранившимся покрытием и резко прибавил скорость. Через некоторое время показался выцветший и покосившийся указатель. Топика – 110 миль. Грег зевнул, потянулся, потер кулаками глаза. «Который час?» Таннер кивнул на часы. «Утро или вечером?» «Вечером». «Ну и ну. Выходит, я проспал битых 15 часов». «Верно. Ты, должно быть, совсем выдохся. Весь побелел. Сейчас я тебя сменю». «Не возражаю». Грег полез в заднюю часть машины. Через 5 минут они подъехали к окраинам мертвого города. Почти все здания развалились. Подвалы были наполнены водой. Через трещины в асфальте пробивалась трава. Чудом уцелевший телеграфный столб накренился к земле, и свисавшие с него провода походили на черные спагетти. Разбитые витрины, ржавые остовы автомобилей, скелеты, ослепшие светофоры. Грег кряхтя пролез вперед. «Ну, давай меняться». «Сперва я хочу отсюда выехать». Наконец, когда минут через 15 город остался позади, Таннер остановил машину. «Мы недалеко от топики. Буди меня в случае чего». «Кстати, как ты ехал, пока я спал?» «Нормально», — ответил Таннер и закрыл глаза. Грег вел машину прочь от заката. До топики он съел 3 бутерброда с ветчиной и выпил 1/4 молока. Шестая. Таннер проснулся от визга запускаемых ракет. Он машинально протер глаза и тупо уставился вперед. Вокруг клубились облака каких-то гигантских сухих листьев. Летучие мыши, летучие мыши, летучие мыши. Воздух был наполнен летучими мышами. Движение автомобиля заметно тормозилось их черными телами, а слух терзали скрежещущие писклявые звуки. «Где мы?» «Канзас-Сити, тут их полно!» Грег выпустил еще одну ракету, которая прорезала огнем дикую завывающую орду. «Побереги ракеты, давай огнеметами». Таннер переключил фронтальный пулемет на ручное управление и навел перекрестие прицела на экран. «Одновременно во все стороны. 5-6 секунд, потом продолжу я». Огонь рванулся вперед, расцветая мрачно-оранжевыми лепестками пламени. Когда лепестки опали, Таннер вгляделся в экран и нажал на гашетку. Обгоревшие тела устилали землю и курящимся грудом прибавлялись нули. «Жми!» — закричал Таннер, и машина пошла вперед, давя колесами хрустящие тушки. В холодном сиянии осветительной ракеты казалось, что на них налетают миллионы вампироподобных тварей. Таннер стрелял, и они падали, как перезрелые яблоки. Потом он скомандовал: «Притормози и дай из верхнего огнемета!» И Грег повиновался. «Теперь боковые, передние и задние!» Повсюду вокруг них горели тела, и они прокладывали путь через стену обугленной плоти. Таннер пустил 2-ю осветительную ракету. Летучие мыши еще были здесь, но уже не спускались так низко. Таннер нацелил пулеметы и ждал, но они больше не нападали стаями. Лишь отдельные особи подлетали ближе, и он сбивал их одиночными выстрелами. Через 10 минут Таннер произнес: «Слева от нас Миссури. Если идти вдоль берега, то попадем в Сент-Луис». «Знаю. Думаешь, там тоже будет полно летучих мышей?» «Вероятно. Но если мы не станем гнать и придем утром, они нам не помешают. Там подумаем, как перебраться через Миссисипи. На экране заднего обзора на фоне бледных звезд темнел город Канзас-Сити, а над его силуэтом, облитые светом кровавой луны, метались летучие мыши. Через некоторое время Таннер снова заснул. Ему снилось, что он медленно едет на мотоцикле посреди широкой улицы. На тротуарах стоят люди и приветствуют его восторженными возгласами. Они бросают конфетти, но на него падает мусор, мокрый и вонючий. Тогда он дает газ, но мотоцикл замедляет ход, и теперь уже кричат на него, осыпают ругательствами. Харли начинает захлебываться, но его ноги застыли и не двигаются. Через секунду он упадет. Мотоцикл останавливается и начинает опрокидываться вправо. Таннер падает, на него бросается толпа. Таннер резко очнулся и увидел утро. Яркую монету в центре темно-синей скатерти. «Вот она!» – прошептал Грег. «Миссисипи!» Таннер неожиданно почувствовал голод. Они освежились и стали искать мост. «Что-то не видать твоих голых дикарей с копьями», — заметил Грег. «Конечно, мы могли миновать их в темноте, если они еще здесь». «И слава богу», — сказал Таннер. «Сэкономили патроны». Показался мост, провисший, темный, лишь на металлических канатах играли солнечные блики. Машина медленно двигалась по улицам, иногда приходилось объезжать целые кварталы. За 2 часа они прошли милю, а к подножию моста попали в полдень. «Похоже, Брейди проезжал здесь», — произнес Грег, глядя на узкий расчищенный проход. «Как, по-твоему, он это сделал?» «Может быть, каким-то образом спихивал мешающие машины вниз». «А прежде они здесь были?» «Собственно, я тогда к мосту не подъезжал. Я остановился на том, вот, ну, на том холме». Таннер кивнул на задний экран. «Что ж, может, мы и пройдем». Они двинулись вперед на мост и медленно поехали над величественной рекой. Временами мост под ними трещал, стонал, и они чувствовали, как он дышит. Начало подниматься солнце, они все шли вперед, задевая бамперами ржавые остовы машин. Через 3 часа колеса наконец коснулись противоположного берега. Грег тяжело вздохнул и чуть дрожащей рукой зажег сигарету. «Не хочешь немного повести, черт?» «Давай». Они поменялись местами. Грег тут же откинулся на спинку и закрыл глаза. «Боже, я совершенно измочален», — пробормотал он. Таннер вел машину через руины восточного Сент-Луиса, торопясь выехать из города до наступления темноты. Улицы были захламлены и разбиты. Начал повышаться уровень радиации, но в салоне машины, судя по индикатору, все пока было в норме. Шли часы. Когда солнце скатилось за спину, Таннер вновь увидел на севере разливающееся голубое сияние. Но небо оставалось чистым. Звездное небо уже без черных полос. Впереди повисла розовая луна. Таннер тихонько включил музыку и глянул на Грега. Тот крепко спал. Уровень радиации упорно лез вверх. Затем Таннер увидел на экране кратер и остановился. Кратер был около полумили в диаметре. Таннер пустил осветительную ракету и в ее сиянии рассмотрел окрестности. Подъезды были ровнее справа, и он повернул туда. Радиация. Очень высокий уровень. Таннер резко вдавил педаль газа и подумал, глядя на индикатор. На что это было похоже тот день? Тот день, когда здесь вспыхнуло искусственное солнце, какое-то время затмило настоящее, а потом медленно потонуло в черном шквале. Таннер попытался представить себе это. Картина живо возникла перед его глазами, и он тут же попытался прогнать ее, но не смог. Какой была жизнь раньше, в те дни, когда стоило лишь вскочить на мотоцикл и кати куда душе угодно, и на голову с небес не лились помои. Таннера охватило щемящее чувство, будто его обманули. Он испытывал его не первый раз, но сейчас он ругался злее и дольше, чем обычно. Объехав, наконец, кратер, Таннер закурил и впервые за долгие месяцы улыбнулся, когда показания индикатора радиации пошли вниз. Через несколько миль показалась трава, а вскоре появились и деревья. Деревья были низкорослые и кривые, но чем дальше он бежал от кровавой вакханалии, тем выше и стройнее они становились. Таких деревьев он никогда раньше не видел. 50-60 футов высотой, изящные, серебрящиеся под лунным светом здесь, на равнинах Иллинойса. Машина мчалась по твердой широкой дороге, и Таннером завладело желание ехать по ней вечно. До Флориды, штата мхов и торфяных болот, апельсинов и чудесных пляжей. До холодного скалистого мыса Сейбл, где все серое и бурое, где волны разбиваются о маяки, и соленый ветер обжигает лицо, где на надгробных плитах древних кладбищ вырублены стершиеся, но еще различимые надписи. Потом вниз по великой Миссисипи. Туда, где она разбивается на рукава и выходит в Мексиканский залив. И на его крошечных островках пираты зарывали награбленные сокровища. В горы. Покомо, Кэтскилл, на плато Озарк. Проехать через леса Шенандоа. Оставить машины и поплавать в Чезапикском заливе. Посмотреть на Великое озеро и на то место, где падает вода, на Ниагару. Ехать и ехать по этой дороге, увидеть все, впитать в себя весь мир. Да, может быть, осталась не только долина проклятий. Он желал этого страстно, сжигаемый изнутри жадным огнем. Неожиданно почувствовав себя всемогущим, он коротко и резко хохотнул. Музыка играла тихо, пожалуй, даже слишком грустно, нежно. И он растворился в ней полностью.